Все очень плохо. Не хочу, чтобы плохо. Хочу, чтобы хорошо. Ну и хоти себе, что толку? Надо не хотеть, а намереваться. Не хочу намереваться. Капризничать буду. Да чего же ты впечатлительная? Ведь не с тобой же плохо. Давай расскажу тебе анекдот. Стоят мужики на берегу извилистой речки. Тихо стоят, прислушиваются. А где-то вдалеке за излучиной раздается истерический вопль. Да пошли вы все на... Мужики стоят, молча слушают. Снова тот же крик. Да пошли вы все на... Через некоторое время уже где-то ближе опять. Да пошли вы все на... Мужики недоумевают, что бы это могло быть. И тут из-за поворота медленно выплывает лодка, в которой сидит мужик и гребет ложками. Те уставились на него и спрашивают. Эй, мужик, а че не вилками? Да идите же вы все на... А почему же он греб ложками? Как развить в себе привычку помнить? Помнить обо всем том, о чем говорится в трансерфинге. Вот небольшой отрывок из письма девушки, которая живет в другом городе. День сегодня был просто суперский. Я думал, у меня крыша вообще улетит к чертовой бабушке. С самого утра настроение на нуле. Погода не радует, жизнь кажется серой кашей без соли и сахара. Настал тот момент, когда нужно сдавать практику во что бы то ни стало. А я еще ее не доделал. Пришел на работу, чтобы никто не мешал, включил музыку и сидел и делал этот бред. Мне так не хотелось ничего делать, да еще и настроение такое, что хотелось заплакать от несправедливости. Почему именно я? Почему никто другой? Я что, лысый? Вот просто... Прости, что ругаюсь. Сейчас сижу не в состоянии смотреть на этот комп. Злой, как собака, аж руки опускаются. Знаешь, какими бы ни казались мужики, нам тоже иногда хочется просто опустить руки и сказать: «Блин, почему так хреново все выходит?» Поплакать и забиться в угол, похныкать в подушку. Но нет, принципы не позволяют. Кто вообще придумал такую глупую вещь, как принципы? Бред! Мне ведь тоже иногда нелегко бывает. А мир, как будто глухонемой надзиратель, зайдет в комнату, посмотрит на меня хныкающего, усмехнется и с каменным лицом уйдет прочь, оставив наедине со своими невеселыми мыслями. Кричать охота. Вот только дедушка уже спит. И мать, и бабушка, и сестра, и кошка мерно сопит в две дырки. Все, как будто смеясь, говорит: «А нам и так неплохо». Знаешь, сейчас сижу и думаю, что иногда получается так, что ты зависаешь в этом мире, и все это от большого ума. Если бы был глупым, то и жил бы, наверное, счастливо, не задумываясь, кто прав, а кто виноват. Но нет же! Наделил Господь нафиг мне эти мозги. Хочется выкинуть их хоть на день и не думать вообще ни о чем. Воспринимать этот мир таким, как он есть на самом деле, а не таким, каким он предстает перед твоим внутренним взором, проходя через фильтры дебилизма твоего понимания всех вещей, которые происходят. Блин, было бы так просто, если бы я мог думать только позитивно, радоваться тому, что у меня есть ты, пусть так далеко, но все же есть. Так нет. Начинает вплетаться гнилая, пахнущая смрадом мысль, что все может выйти так, что я не увижу тебя больше никогда. И она так тихо, на самом подсознательном уровне, царапает душу своей чертовой вилкой, скрипит и сводит меня с ума. Становится страшно, портится настроение, а потом мир тебе, как доказательство, еще и в нос тычет всякие гадости. Становится похоже, что я постоянно с кем-то соревнуюсь в доказательстве того, что все не так, как оно представляется. А он мне говорит: «Ну нет, ты думаешь, ты прав, а вот тебе. И попробуй теперь поспорить, ха-ха!» И подкидывает неприятные сюрпризы под ноги, как куча гов... Я задрался. Я устал, а мысль, что если я опущу руки, я точно не смогу тебя увидеть. Меня стягает и гонит опять с головой в эту кутерьму. Получается замкнутый круг, которому как нет конца, так и нет и начала. Что мне делать? Сам не знаю. Но ведь никто, кроме меня, мне на этот вопрос не ответит. Блин, а это еще одно дело на мои плечи. Щит, я их сам создаю. И, в общем, получается какая-то билиберда. Я вроде бы осознаю, что и где, и что я неправильно делаю, но все равно не могу вырваться из этого состояния. Вот. Ты не подумай, что такое только с тобою происходит. Всегда такое состояние было? Нет. Всегда такое состояние будет? Тоже нет. Когда мне очень плохо, я сознательно ситуацию еще сильнее ухудшаю. Но это мой личный опыт-способ. Не каждому он подходит. Хотя похожий совет есть в книге в главе «Инверсия реальности». И еще, волк, помни всегда, что ты не одинок. И еще, волк, помни, что есть волчицы. Так, волк, дружище, у тебя в подсознании накопилось много негатива. Я как специалист говорю. Значит, что сейчас происходит? Твой негатив стремится наружу, и это здорово. Что нужно сделать? Позволить всей этой гадости выйти. Итак, приходишь домой, чтобы тебе никто не мешал. Желательно, чтобы ты был один в квартире. Ложишься на пол и выравниваешь дыхание. Получилось? А теперь говоришь себе: сейчас я позволяю себе освободиться от своего негатива. И теперь разрешаешь себе чувствовать все, что угодно. Наблюдаешь без сопротивления, приветствия, оценки, как изменяется состояние, какие приходят мысли, чувства, эмоции. Позволяешь себе освободиться от всего этого. Кстати, что-то похожее есть в «Пути волшебника» Чопры. Но это не он придумал, так что никаких копирайтов. Отказываешься от сопротивления тому, что у тебя внутри. Принимаешь это. Словами Чопры, не отрицаешь эмоцию, а признаешь: да, именно это я и чувствую. Реакция может быть очень сильной. Прими ее. После этого станет как после рвоты. Хреново, но гораздо лучше, чем было. Можешь повторить при необходимости. Ландыш. Отдохни, родной. Все ты правильно делаешь. Просто немного грузишь себя. Посмотри на мир. Даже твоя кошка орет. А ведь она твое зеркало. Ее покорми, себе дай отдых. И не напрягайся ты так. Да уж, это точно. Так и буду делать. Молодец, хороший мальчик. Кстати, только подумал, что я много раз перечитывал моменты в книге о том, что нужно включить смотрителя, но так толком и не врубился, как его включать. Просто постоянно следить за своим мыслительным процессом, но от этого быстро отстраиваешься. И когда нужно, пропускаешь мимо ушей и сквозь пальцы тот момент, когда нужно как-то отреагировать. Представь себе, что смотришь фильм о самом себе. Смотри на себя со стороны, наблюдай и не отождествляй своего смотрителя с собой. Очень забавно наблюдать за собой в моменты эмоциональных вспышек. Все превращается в игру. Некоторое время сложно удерживать такую раздвоенность, а потом появляется автоматизм. Когда начнутся приколы, волна удачи, тогда и помнить не придется себя заставлять. А пока придется проявить волю. Главное – хотеть поменьше. Так можно и раздвоение личности получить. Но я обязательно попробую. Спасибо за советик. А то я уже устал страдать до такой степени, что аж смешно становится с самого себя. Все ок. Помнить о трансерфинге мне помогает постоянное перечитывание книги. Это моя настольная книга. Сама по себе книга обладает психотерапевтическим эффектом. Когда я ее читаю, мой внутренний смотритель включается самостоятельно. Очень важно суметь вспомнить о трансерфинге вовремя. Когда на тебя обрушивается слишком много негатива, когда маятники успели высосать из тебя всю твою энергию, у тебя уже не хватит сил на применение принципов трансерфинга. Нужно постоянно жить, играя. Когда у меня происходят неприятности, я осознаю, что допустил ошибку, неправильно сделал заказ, включил неправильный слайд, попал на удочку маятников, забыл о трансерфинге. Когда я осознаю, что моя жизнь идет по моим правилам, я понимаю, что все неудачи в моей жизни – это мои ошибки. В моих силах ошибку допустить, в моих силах ее исправить. Осознание авторства своей жизни дает силы для творчества. Депрессия – это, опять же, одно из проявлений блокировки энергии намерения. Если энергия на нуле, вы ничего не можете делать, и от сознания этого факта вам становится еще хуже. Как же поднять энергию намерения? Есть много способов. Самый простой – увеличить физическую активность. Жизнь – это движение. Апатия – это смерть. Во время движения все блокировки снимаются, и энергетика восстанавливается. Как только освободилась энергия, просыпается воля к жизни и деятельности. Здесь элементарная физиология. Другим способом повышения энергетики является энергетический слайд. Вы внушаете себе, что энергетическая оболочка восстанавливается и укрепляется, энергетика повышается. При этом необходимо представлять, как тело наполняется энергией, которая течет мощным свободным потоком. Как именно она течет, неважно. Главное – обратить внимание на свое тело и хоть как-нибудь это представить. Таким образом, энергия намерения поднимает саму себя, как за шиворот. Этот слайд хорошо работает, когда вы принимаете контрастный душ, либо во время ходьбы или гимнастики. Ну и еще один способ заключается в выборе активной жизненной позиции. Бесцельное времяпровождение вызывает апатию. Когда же у вас имеется цель, и вы предпринимаете активные действия для ее достижения, энергия намерения значительно повышается. Сновидящий Шер сказал золотые слова: «Осознание авторства своей жизни дает силы для творчества». Вы должны понять, что сами формируете свою реальность. Пусть сейчас все плохо, но ведь не безнадежно. У вас есть трансерфинг, и вы знаете, что реальность можно выправить силой своего намерения. Уже одно это знание пробуждает в сознании активное начало. В слой вашего мира пробивается первый луч солнца, а дальше в вашей власти очистить и все небо.